Семенов был обвинен в участии в контрреволюционной организации правых. При обыске на его квартире изъяли большое количество писем и фотографий, две из которых доказывали несомненную близость с лидером правых. Семенов с Бухариным были сфотографированы вместе. Всплыла и связь с эсфирь Гурвич, а также то, что Бухарин защищал Семенова на процессе правых эсеров в 1922 году. Сам же Николай Иванович еще в заявлении на февральско-мартовском пленуме ЦК ВКПБ 1937 года писал, что пример с Семеновым неудачен. Ведь Семенов фактически выдал советской власти и партии боевые эсеровские группы. У всех эсеров, оставшихся эсерами, он считался большевистским провокатором. Роль разоблачителя он играл и на суде против эсеров. Его эсеры ненавидели и сторонились как чумы. Бухарин подчеркивал, что в 1922 году защищал Семенова по постановлению ЦК партии. Партия наша считала, что Семенов оказал ей большие услуги, приняла его в число своих членов. Все эти доводы оказались бесполезны. Ефим Цетлин, бывший первый секретарь ЦК РКСМ и секретарь Бухарина, 14 декабря 1936 года дал показания о том, что в начале 1930-х Бухарин дал Семенову задание подобрать людей из числа бывших эсеров-боевиков и организовать покушение на Сталина и других руководителей государства. Эти показания стали основанием для ареста. Первый допрос Семенова состоялся 23 февраля 1937 года. Он подробно и откровенно рассказал о всех фактах своей непростой биографии. Относительно деятельности в Центральной боевой организации ЦК ПСР, Семенов подтвердил, что при его непосредственном участии и руководстве в 1918 году был убит Володарский и ранен Ленин. Он признал, что действительно разделял идеи правых, но отрицал участие в контрреволюционной организации. «Я привык нести ответственность за свои действия, за свои поступки».